Наследие. Глава первая. Карамон стоял посреди залы, облицованной черным обсидианом. Она была такой большой, что потолок терялся в темноте. Никаких колонн, ни одного видимого окна. Тем не менее, помещение наполнял бледный свет, холодный и унылый, не дающий тепла. Карамон никого не видел, не слышал ни единого звука среди тишины столетий, но знал, что он здесь не один. Силат чувствовал, что за ним давно следят, и спокойно ожидал, пока невидимые наблюдатели решат начать разговор. Вспоминая о них, Карамон улыбнулся, но мысленно. Для следивших за ним глаз лицо воина оставалось спокойным и бесстрастным. На нем не читалось ни слабости, ни печали, ни горьких сожалений. Воспоминания словно касались сознания силача мягкими и нежными руками. Карамон жил в мире с самим собой. Вот уже 25 лет. Словно прочитав мысли силача, те, о ком он думал, внезапно обнаружили свое присутствие. Свет не стал ярче, глаза не стали видеть лучше, темнота не отступила, не изменилось ничего. Но Карамон, стоявший неподвижно уже четверть часа, ощутил приближение посторонних так отчетливо, словно сам был одним из вошедших в залу. Перед ним возникли две фигуры, облаченные в мантии. Эти двое, как и белый магический свет и древние безмолвие, являлись частью иного мира. Карамон навсегда останется для них чужаком. «Мы рады снова приветствовать тебя в башне, Карамон Маджерия», — прозвучал голос. Силач молча поклонился. Он, как ни старался, не мог вспомнить имя этого человека. «Юстариус», — подсказал незнакомец, улыбнувшись. «Да, много лет прошло со времени нашей последней встречи, и в недобрый час она произошла. Я не удивлен, что ты позабыл меня. Присаживайся». Перед Карамоном появилось массивное резное кресло из дуба. «Ты долго путешествовал и, должно быть, устал». Силач уже открыл было рот, чтобы сказать, что вовсе не устал, и что такое путешествие – ничто для человека, исходившего в молодости почти весь Ансалон. Однако при виде мягких подушек кресла вдруг понял. Его путешествие продлилось значительно дольше, чем в прошлый раз. Он ощутил боль в спине, доспехи потяжелели, ноги, казалось, были больше не в силах удерживать тело. «Чего же мучиться?» — подумал Карамон. «Сейчас я владелец гостиницы, и у меня куча хлопот. Кто-то должен снимать пробу с блюд». Он грустно вздохнул, уселся в кресло, стараясь устроиться поудобнее, и усмехнулся. «Видимо, старею». «Всех нас это ждет», — кивнул Юстариус. «Вернее, большинство из нас», — поправился он, взглянув на сидящего рядом. Под пристальным взглядом Карамона незнакомец откинул с лица расшитый рунами капюшон, явив знакомые эльфийские черты. «Приветствую, Карамон Маджерия», — произнес он. «Здравствуй, Даламар», — спокойно кивнул силач, хотя при виде облаченного в черные мага в памяти пронеслись мрачные картины. Даламар ничуть не изменился, лишь казался мудрее и сдержаннее. В возрасте 90 лет он был магом-учеником, считавшимся по понятиям эльфов буйным и взбалмошным подростком. 25 прошедших лет значили для эльфов то же, что для людей смена дня и ночи. Красавцу Даламару можно было дать от силы 30 человеческих лет. «Годы пощадили тебя, Карамон», — продолжал Юстариус. «Твоя гостиница «Последний приют» — одна из самых процветающих на Кринне. Ты и твоя жена теперь уважаемые люди. Тика столь же прекрасна, как и всегда?» «Еще красивей», — вдруг охрипнув, ответил силач. Юстариус улыбнулся. «У тебя 5 детей, 2 дочери и 3 сына». Самообладание Карамона едва не дало трещину. «Нет», — сказал он себе, — «теперь они не властны надо мной». И глубже втиснулся в кресло, словно приготовившийся к натиску врага солдат в окоп. «Двое старших, Танин и Стурм, отменные бойцы, могут скоро превзойти своих знаменитых родителей на поле битвы». Юстариус говорил беспечно, словно болтал с соседом. Но впившегося взглядом в мага Карамона провести было трудно. «Третьего, младшего сына, зовут...» Юстариус замялся. «Полин», — хмуро проговорил силач. Он увидел, что Даламар наблюдает за ним миндалевидными эльфийскими глазами. «Да, Полин», — Юстариус помолчал, затем медленно произнес. «Похоже, он следует по стопам дяди». «Вот, все ясно. Конечно, именно потому его и пригласили». Карамон давно ждал. Нечто подобное должно произойти. Проклятие. Почему они не оставляют его в покое? Он ни за что не пришел бы сюда, если бы Полин не настоял. Тяжело дыша, Карамон всматривался в лицо Юстариуса в надежде угадать мысли мага. но с таким же успехом он мог пытаться прочесть книгу заклинаний сына. Юстариус, глава конклава магов, был самым могущественным чародеем Кринна. Облаченный в алую мантию, он сидел в огромном каменном кресле. По правую и левую руку от него, образовывая полукруг, располагалось еще по 10 кресел, высоких и мощных. Ничто, кроме седины в волосах и морщин на лице, не выдавало преклонного возраста Юстариуса. Как и в прошлом, когда Карамон впервые встретился с ним, взгляд архимага был острым, а тело сильным, если не считать изуродованной левой ноги. Взор силача невольно остановился на ней, но заметить ранение можно было только когда чародей двигался. Проследив за взглядом Карамона, Юстариус невольно дернулся, чтобы помассировать ногу, но остановился, криво усмехнувшись. Наблюдавший за ним силач подумал, что ущербность Юстариуса только телесная, а дух и амбиции крепки как никогда. Прежде архимаг был главой ложи алых мантий, отвернувшихся от зла и от добра и следующих своим путем нейтралитета. Сейчас Юстариус правил белыми, алыми и черными мантиями. Каждый чародей каждой ложи обязан был присягнуть на верность конклаву, вне зависимости от личных целей и велений сердца. Так поступали большинство магов. Но был еще Рейслин, который поступил иначе. 25 лет назад главой конклава являлся Парсалиан из ложи белых мантий. Касание рук воспоминаний стали грубее, начали давить. «Не понимаю, при чем тут мой сын», — сказал воин ровным тоном. «Если хочешь встретиться с моими ребятами, так они в той комнате, куда нас поместили по приезду. Уверен, ты можешь в любой момент перенести их сюда. Итак, если мы покончили со светскими любезностями...» «Кстати, а где же Парсалиан?» — спросил вдруг Карамон, оглядев темную залу и скользнув взглядом по пустому креслу рядом с Юстариусом. «Он оставил пост главы конклава ровно 25 лет назад», — серьезно произнес архимаг. «Сразу после инцидента, в который ты был вовлечен». Карамон вспыхнул, но промолчал. Ему показалось, что на тонких губах эльфа промелькнула улыбка. «Конклав возглавил я, а главой ложи черных мантий вместо Ладонны выбрали Даламара за смелость в выполнении опасной работы во время... того самого инцидента», — прорычал Карамон. «С чем его и поздравляю!» Губы Даламара изогнулись в сардонической улыбке, а Юстариус лишь кивнул, явно не желая отвлекаться от предыдущей темы. «Для меня было бы честью познакомиться с твоими сыновьями», — заметил он холодно. «Особенно с Полином. Мне кажется, молодой человек в будущем хочет стать магом». «Он изучает магию, если ты это имеешь в виду», — грубо произнес Карамон. «Но я не знаю, насколько серьезно он относится к занятиям и хочет ли зарабатывать магией на жизнь. Мы никогда это не обсуждали». Даламар насмешливо фыркнул, но Юстариус мягко положил ладонь на руку эльфа, укрытую черной мантией. «В таком случае, может быть, мы неправильно поняли то, что слышали об устремлениях Полина?» «Может быть», — холодно сказал силач. «Мы с Полином очень близки». Голос его чуть потеплел. «Я знаю, он бы доверился мне». «Это вдохновляет. В наши дни видеть человека, искренне и открыто говорящего о любви к сыновьям, Карамон Маджери», — начал маг успокаивающе. «Ха!» — перебил его Даламар. «Ты мог бы с тем же успехом сказать, что тебя вдохновляет видеть слепца в лесной чаще. Карамон, ты был слеп много лет назад, пока твой брат вынашивал темные замыслы. Еще чуть-чуть, и оказалось бы слишком поздно. Теперь ты повторяешь ошибку в отношении собственного сына». «Мой сын — хороший мальчик, отличающийся от Рейслина так же, как серебряная луна от черной. Он не вынашивает замыслов. Что ты знаешь о нем, ренегат?» Карамон в гневе вскочил. Богатырю было далеко за 50, но он был еще очень силен, закаленный тяжелой работой в гостинице и попутно обучением сыновей навыкам боя. Карамон привычно схватился за меч, позабыв, что в башне высшего волшебства он так же беспомощен, как овражный гном, столкнувшийся с драконом. «А что касается темных замыслов, то ты, Даламар, хорошо служил своему господину. Рейслин наверняка научил тебя тому, о чем мы и не подозреваем». «И я все еще ношу след его руки!» — закричал Даламар, тоже вскакивая. Разорвав черную мантию, он обнажил грудь. На гладкой белой коже виднелось 5 ран, словно следы пальцев, и из каждой сочилась струйка крови, холодно блестящая в призрачном свете обсидианового зала. 25 лет я живу с этой болью!» «А кто вспоминает про мою боль?» — тихо произнес Карамон, чувствуя, как руки воспоминания вгоняют острые шипы в его душу. «Зачем ты позвал меня? Чтобы и мои раны открылись и так же кровоточили». «Уважаемые, пожалуйста, успокойтесь», — мягко проговорил Юстариус. «Следи за собой, Даламар, а ты, Карамон, присядь. Не забывайте, вы обязаны жизнью друг другу. Это накладывает на вас определенные обязательства». Голос старика легко прорезал холодный воздух, поглотив эхо недавних криков. Эльф, придерживая разорванную мантию, сел на место. Карамон, пристыженный и огорченный, тоже уселся, откинувшись на спинку кресла. Ведь он клялся себе, что не позволит магам вывести его из себя, и вот потерял самообладание. Рука его сжала рукоять меча. «Прости, Даламар», — попросил Юстариус, снова кладя ладонь на руку темного эльфа. Он неосмотрительно поддался гневу. «Ты прав, Карамон. Твой сын Полин — хороший человек. Я думаю, что пора перестать называть его мальчиком в 20-то лет». «Ему только-только исполнилось», — пробормотал силач, подозрительно поглядывая на Юстариуса. Архимаг продолжал. «И он, как ты говоришь, отличается от Рейслина. Может и так. Он ведь другой человек, рожденный другими родителями и при более счастливых обстоятельствах, чем ты и твой брат-близнец. Все говорят, Полин статен, красив, силен и вообще наделен всяческими достоинствами. На нем не лежит бремя тяжелого недуга, как на Рейслине. Он предан семье, особенно старшим братьям, а те, в свою очередь, преданы ему. Это так?» Карамон кивнул, не в силах вымолвить ни слова из-за подкатившего к горлу кома. Умиротворенный взгляд Юстариуса стал вдруг пронизывающим. Он покачал головой. «Но кое в чем ты действительно слеп, Карамон. О, не так, как сказал Даламар». Лицо силача начало краснеть от гнева. «И не так, как ты был слеп к злу, живущему в брате. Это слепота, которая не обходит ни одного из родителей». Мак улыбнулся и неловко пожал плечами. «Я знаю, потому что у меня самого дочь». Взглянув украдкой на Даламара, архимаг вздохнул. Красивые губы эльфа сложились в едва заметную улыбку, но он молчал, разглядывая тени. «Да, мы, родители, бываем слепы», — пробормотал Юстариус. «И это бывает совершенно не кстати». Наклонившись вперед, чародей сцепил пальцы. «Я вижу, ты беспокоишься, Карамон. Как ты догадался, мы позвали тебя сюда не просто так. Боюсь, наше дело имеет некоторое отношение к Полину». «В точку», — сказал себе Карамон, холодея. Вспотевшая рука постаревшего героя копья нервно сжималась и разжималась на рукояти меча. «Нет легкого способа сообщить эту новость. Я буду прямо откровенен». Юстариус глубоко вздохнул. Его лицо стало серьезным и печальным. По нему скользнула тень страха. «У нас есть причины полагать, что дядя молодого человека, твой брат-близнец Рейслин, жив».